Глава 8. Я удержал свое ох. У мужчин в крови любовь к оружию, даже у кормителей синичек. В открывшейся комнате все четыре стены в снайперских винтовках, а на полу аккуратно выстроились ящики с патронами. Мужик открыл ближайший, я рассмотрел эти штуки отчетливо. Пугающе длинные, средний палец размером. «Вот», — сказал он, — «какую берешь?» Я покачал головой. «Меня нет в базах, потому что я новичок, и снайперка нужна для очень важного дела. Может быть, на один раз?» Он посмотрел с еще большим уважением. «О, крупная мишень? Какая дальность?» «Предельная», — ответил я. Он кивнул. По лицу видно, что уважает меня все больше. «Такая снайперка не для полевой стрельбы, а для покушения на президентов, канцлеров, а также более важных персон». Вроде глав транснациональных компаний. «Хорошо», — ответил он, — «посмотрим еще. Недавно кое-что поступило со склада. Особого склада». «Мне важна скорость пули», — сказал я. «Это от 90 метров», — ответил он, — «до 1500». «Что предпочитаешь, Орел?» 2000, — сказал я твердо. «Ого», — ответил он, явно забавляясь. «Но пневматические винтовки с такой скоростью не бьют, а у пейнтбольных еще меньше». Я сказал серьезным голосом. «Я же сказал, мне нужна снайперская». 900 метров», — ответил он и посмотрел мне в глаза. «Я намерен поохотиться на очень опасную дичь», — ответил я. «А так как я человек трусливый, вы же сами видите, то мне нужно с максимальной скоростью, что и дает дальность». Он прищурился. «Тогда крылатую ракету?» «Нет», — ответил я без улыбки. «Снайперскую до 2 километров. Такая меня устроит». Он усмехнулся. «До 2 километров. Есть только до 1,5. Это уже рекорд». «То прошлый рекорд», — уточнил я. «А сейчас есть и до 2». Он прищурился. «Думаешь, такие есть и здесь?» «Мы решаем более сложные задачи», — обронил я многозначительно. «Чем какие-то сраные армии? Я имею в виду нынешние, бездействующие». Он нахмурился, ответил со вздохом. «Кто думал, что доживем до такого позора? Ладно, вот, смотри. И с такой точно. Еще в старую войну в Ираке сержант Стив Райхер одной пулей убил 3 повстанцев, что прятались за каменной стеной на расстоянии в 2 километра». «Слышал», — подтвердил я, хотя, понятно, услышал первый раз в жизни. «Но с того времени 2 модифицировали», — он фыркнул. «Даже 3. Но что за модификация, когда просто облегчали вес, добавили пламегаситель, еще что-то по мелочи? Исчезает благородное и чистое искусство убийства противника на предельно дальнем расстоянии. Ладно, тогда вот в самом деле лучшее, что есть в этом сарае. 1 экземпляр. Если отдам тебе, придется заказывать еще». Я сказал с сильно бьющимся сердцем. «Так я же не на синичек охотиться, я синичек люблю». Он ухмыльнулся. «Ладно, смотри. Полная длина этой снайперки 1,20 м, но в разобранном виде легко помещается в обычный рюкзачок или сумку». «Это важно», — согласился я. Он кивнул. «Еще бы. Вес 7 килограммов. Это почти вдвое меньше обычной снайперской винтовки Барта. Если честно, это только благодаря новым материалам, а не улучшениям конструкции. Если знаком с прошлыми образцами, то у этой, в районе казенника ствола, появился шарнир. Видишь? Ствол со всей газоотводной системой откидывается вправо-назад». «Удобно», — сказал я осторожно, не зная, разыгрывает или говорит серьезно. «Вроде бы это не совсем уж новинка». «Дульный тормоз», — продолжил он, — «понижает уровень шума на 80%, так что отдача уже не легает, как дурной конь копытом». «Патроны те же?» «Чуть-чуть улучшили», — признался он нехотя, — «но конструктору ни при чем. Новые материалы, сам понимаешь. Патроны все повышенной бронепробиваемости и улучшенной кучности. Пуля весит 46 граммов, пробивает любой бронежилет на максимальной дальности. Рукоятка для смены обоймы справа, в магазине 10 патронов. Самозарядная». «Подсветка?» — спросил я деловито. «Лазерный луч», — ответил он. «Все такой же багровый, как и в старых моделях. Но теперь жертва не видит ползающую по своему телу красную точку. И вообще, ее можно увидеть только в оптический прицел, так что можно целиться долго, никого не пугая. То же самое и ночью. В любую безлунную и вообще в полной темноте оптический прицел позволяет видеть как днем, только что не в цвете. «Прекрасно», — сказал я. «Мы все делаем общее дело. Сделаем мир лучше, как сказал Стив Джобс. Потому и еще ящичек патронов. Чтобы мир стал не просто лучше, а как можно лучше». Он ухмыльнулся. «Да, если патронов не жалеть, как сказал Столыпин, то мир станет чище и благороднее. Вот эти подойдут. Одного ящика хватит?» «Лучше два», — сказал я, — «чтобы часто сюда не бегать». Он ухмыльнулся. «Тогда возьми вот эти ящики, они чуть побольше». Он поднял с пола два ящика. Раньше такие были деревянными, потом металлическими. Сейчас я принял из его рук красиво оформленные коробки из узорного пластика, больше пригодные для хранения женских безделушек. Я заглянул в одну. Легкая дрожь возбуждения по телу, патроны больше похожи на небольшие снаряды, каждый в ладонь длиной. «Отлично», — сказал я солидно. Теперь он смотрел другими глазами и вроде бы тоже начинает понимать, что это же замечательно, что я не похож на спецназовца или вообще суперкрутого, что прошел все войны и ухлопал кучу народу. Таких охрана замечает издали, не говоря уже о том, что все орлы есть в базах данных. Как ни меняя морды пластическими операциями, но череп изменить не так просто. А вот меня и в базах нет. И такой интеллигент и муху не убьет, а если убьет, то видно же издали, неделю будет страдать от угрызений совести. А то и вовсе уйдет в Гималайские горы медитировать и очищаться от грехов мира. «Давай помогу завернуть», — сказал он деловито. «Нет, выходить отсюда нельзя». «А как?» «Подгони», — объяснил он, — «машину прямо под навес. Когда скажу «можно», быстро перенеси в багажник и сразу закрой». «Не увидят?» — он покачал головой. «Нет, но защиту от наблюдения включаем только на 10 секунд. Ну, всякие перебои у всех с электричеством бывают». 10 секунд хватит», — согласился я. Он небрежно мазнул карточкой над считывающим устройством, ухмыльнулся. Я взял ее из ладони. Подогнать машину под навес несложно. Это спрячет от наблюдения со спутников, как и с крыш соседних зданий. Но здесь по правилам должна быть и своя камера, с которой копы или совсем не копы могут снимать информацию. Потому да, я должен двигаться очень быстро. Думаю, я уложился не в 10 секунд, а в 5, а то и в 3. Не зря же успел мельком увидеть удивление на его лице, после чего погнал машину прочь, делая вид, что я вот плейбой, снимающий женщин, а в моем багажнике раскладная кровать, а не тяжелая снайперская винтовка и два ящика патронов. На мой взгляд, это не винтовка, а настоящая длинноствольная пушка. Ну, пусть не пушка, но размером с крупнокалиберный пулемет, разве что заточенный под одиночные выстрелы. И пусть из самых легких и суперпрочных материалов, но все равно ощущение такое, что упрятал в сумку слона. Автопилот не полагается подгонять. Потому терпеливо ждал, пока мимо проносятся высотные дома, а потом зеленые насаждения, так их называют. Затем навстречу помчался красиво украшенный въезд в коттеджный поселок. Машину загнал в гараж, оттуда перенес к порталу мешок со сложенной снайперкой и второй мешок с патронами. Видеозвонок ударил по нервам, как серпом по интимному месту. «Нет!» – заорал я. «Я сказал нет!» Натыкаясь на стену, ринулся включить трансформатор, торопливо забросил в появившийся портал закупленное добро, понесся назад и снова выключил, включил телевизор и только тогда остановился, часто дыша и пугливо спрашивая себя, ничего ли не забыл, а то хоть еще и не совсем старый, но всегда что-то дозабуду. Домофон звякнул мелодично, но я подскочил на месте, как застигнутый на воровстве зерна трусливый хомяк. «Господин Юджин», — произнес басовитый голос с некоторой обманчивой линцой. «Добрый день. Говорит сержант Синенко. Могу я задать пару вопросов?» Я быстро зыркнул на экран общего обзора. Там еще по дальней дороге от коттеджа в сторону моего домика катит полицейская машина, но без мигалки. Первой мыслью было нырнуть вслед за ящиком. Пусть даже войдут и все здесь проверят, хотя вроде бы не могут без ордера. Но кто их знает? С другой стороны, когда-то да придется вернуться. А получится не совсем, если меня то не было, то вдруг появился. И хотя появлюсь в тот момент, когда вон тот толстяк вылез из машины и подходит к домофону на воротах, все же их сканеры еще при въезде в поселок засекли, что я в доме. И прерывание хоть на долю секунды насторожит, заставит копаться. На экране домофона появилось широкое лицо полицейского. Он повторил приветливо: «Господин Юджин?» Обращается не по фамилии, а по нику, который у меня в имейле, скайпе и в баймах. Что как бы намекает, дескать, просто разговор, ничего официального. Но момент потерян. Я ответил с неохотой: «Да, конечно, задавайте. Но давайте угадаю, я криво машину припарковал в своем гараже?» «Да, что-то в этом роде», — ответил он легко. «Теперь за это расстрел на месте через повешение, но мы, надеюсь, все уладим четвертованием». «Помню, что можно спросить у них ордер, и тогда уйдут ни с чем, но могут позже вернуться с ордером, и тогда поведут себя иначе. Потому я сказал небрежненько: „Открыть калитку!“» Сержант подождал, когда калитка отъехала в сторону. Еще через пару секунд с другой стороны машины открылась дверка. Я ждал, но сперва показалась длинная чувственная нога фотомодели, затем выдвинулась и красиво выпрямилась она сама. Таких видел в сериалах. С идеальной фигурой, милой мордочкой и вообще совсем не полицейским видом. Она вошла на участок первой, строгая и деловая, ничуть не покачивая бедрами, но все равно как-то давая понять, что они у нее вон какие. А ноги вообще ставит как манекенщица, что демонстрирует не столько одежду нового сезона, сколько подает себя на ковровой дорожке для продажи и перепродажи олигархам и главам транскорпораций. Я вышел навстречу. Улыбнулся без особого дружелюбия. Не поверят, но зато как можно беспечнее. «Вы сержант Синенко, а вы... ваше имя наверняка Стелла или Этуаль?» Она вскинула брови. «Почему это?» «Да есть в вас что-то звездное», — пояснил я с наглой галантностью. Она поморщилась. «Не люблю космос. Там, говорят, холодно. Меня зовут Мариетта. Простое человечье имя. Можно зайти в ваш дом?» «Конечно», — ответил я. «Как я могу отказать вам? Вас, уверен, потому и взяли сразу детективом, что вы вот такая». Она ответила с холодком: «Вы угадали. После окончания спецшколы и тренировочного лагеря я 3 года была в горячих точках. И не в качестве медсестры. Потому меня и взяли, как вы говорите, сразу детективом». «Круто», — сказал я. «Мой ник Юджин. Хотя вообще-то мое имя и даже размер моих трусов вы наверняка посмотрели в базе». Она прошла вперед. Толстожопый полицейский за нею. Хотя, может быть, он тоже детектив. А размеры ягодиц не всегда играют главную роль в их профессии.